Я тебе не подхожу. В офисе была настоящая битва. Я уволил Истомина, передал распоряжение по документам для Штерна и продолжил работу над третьим. А когда нам подтвердили кредит, в кабинете стало невозможно оставаться. Эмоции накрыли всех. Поставив нужные подписи, рванулся в загородный комплекс. Хотел увидеть единственного человека, который прошел этот путь со мной не в планах, а душой. Я ввалился в прихожую, из которой хорошо было видно гостиную. Ангелина, собранным на макушке хвостом светлых, словно струящихся волос, сидела, уронив голову на руки. Во всем черном. Она и раньше так ходила, но именно сейчас мое работающее, как швейцарские часы сердце, пропустило удар. В глазах ангела была пустота. Приехав не с победой, а с новой расстановкой сил, я хотел поделиться радостью, спокойствием. Битва выиграна не силой, а умом и новой зрелой позицией. И это завораживало. Но еще не открыв рот, я понял, что Ангелине это не важно. Она поднялась на ноги и вышла ко мне. Но не кинулась на шею, не прижалась щекой, не заглянула в глаза откуда-то из-под мышки. Остановилась на расстоянии метра и ждала. «Все кончено. Мы выиграли. У нас есть деньги, поддержка, партнерство. Этот пожар потушен». «Это замечательно, Стас. Я рада за тебя». Ее голос прозвучал ровно. Слишком ровно, как заученная и хорошо отрепетированная фраза. «Что случилось?» — спросил я, мгновенно насторожившись. В тоне Гели не было облегчения и радости, бьющей через край. Она даже от печенья была в большем восторге. «Ничего, просто устала. От всего этого ожидания. Я поздравляю тебя». «Ангелина, в чем дело?» Я попытался поймать ее взгляд. «Я думала, пока ты был на встрече». Начала она, глядя куда-то в пространство за моим плечом. «Ты выиграл. Ты спас свою компанию. Ты договорился с важным человеком. Вернулся на вершину. Ты снова Зорин». Она произнесла мою фамилию не как имя, а как титул, как обозначение класса, которому она не принадлежит. «И что?» «И теперь все продолжится. Деловые ужины, приемы, встречи с такими же... как ты?» Ее голос дрогнул. «Мне сказали, что я не подхожу, что я буду тебе только мешать, смущать гостей, что тебе нужна другая, Каролина, Ирена, кто угодно из вашего мира, такая, что знает правила». Я почувствовал, как по спине прокатывается ледяная волна. Это была не ревность и не комплексы. Между нами непреодолимой стеной встала ее абсолютная, бесповоротная капитуляция. «Кто тебе это сказал? Ирена? Шпотин?» «Все!» — вырвалось у нее. «И это правда, Стас! Посмотри на меня! Я не умею говорить на твоих ужинах! Я даже не понимаю, что они там говорят! А потом делаю то, что нельзя. На шпагат села. И то все сбежались. Я проблема, которую ты постоянно решаешь. Сначала накорми, потом вылечи, потом спрячь от твоей бывшей жены. Я твоя вечная головная боль». Она посмотрела на меня прямо. «А для чего? Чтобы быть няней для твоих детей? Для удобства?» Она говорила это, хватая ртом воздух, словно рыба без воды. И каждое слово было как нож, повернутый острием против себя самой и впивающийся в нежную плоть. Она не обвиняла, она зачитывала свой приговор. «И теперь, когда тебе больше не надо бороться за свое место, зачем тебе я?» Она закончила шепотом, в котором была такая безысходная усталость, что у меня перехватило дыхание. Я подошел к ней. Ближе. Почти вплотную. Но не прикоснулся. «Ты думаешь, все это — битва за компанию?» Спросил я тихо, но так, чтобы каждое слово имело вес. «Ты ошибаешься. Компания, деньги, третий проект — это для того, чтобы дышать. Это возможность иметь ресурсы, маневрировать в бизнесе, чтобы иметь право быть собой. Но не собой, Зориным, а собой человеком, который может прийти домой и найти там не кубометры холодной пустоты, а запах печенья. Не идеальную, выхолощенную Каролину, которую купил за деньги, а тебя. С твоим смешным печеньем, желанием накормить, с воплем «Я закричу», который спас мне душу». Она смотрела на меня, широко раскрыв глаза, пытаясь понять. «Ты говоришь, что нужна мне для удобства?» Я не сдержал горькой усмешки. «Ангелина, до тебя моим главным удобством была работа и полная изоляция. Я был сам себе железной машиной без сбоев. Эффективной и удобной. Ты вломилась в этот порядок, как ураган. Все перевернула. Заставила чувствовать. Злиться, когда на тебя положил глаз Шпотин. Бояться в больничной столовой, ожидая вердикта врачей. Смеяться над идиотским печеньем с солнышком. Ты...» Я запнулся, подбирая слова, которые никогда в жизни не произносил. «Ты дала мне больше за это время, чем другие за всю мою предыдущую жизнь, вместе взятые. И это что угодно, но не удобство или спокойствие». Я видел, как по ее лицу катятся слезы, но она не смахивала их. «И да», — продолжал я, уже не скрывая хрипоты в голосе. «Ты лучшая няня на свете для моих детей, потому что ты учишь их не правилам этикета, а радости. Ты наполняешь мой дом теплом, безусловной любовью. Это самое важное. Потому что это единственное место, где я могу быть не Зориным, а просто Стасом. Человеком, которому страшно, который устал, которому нужна одна единственная точка опора во всей этой вселенной». Я сделал паузу, глядя ей прямо в глаза. «Так что, если ты думаешь, что ты мне не подходишь, ты глубоко ошибаешься. Без тебя я не подхожу самому себе. Я возвращаюсь в стальной саркофаг, из которого ты меня вытащила». «А что я?» Она перебила, и в ее глазах вспыхнул огонь отчаяния. «Ты без меня? Ты снова станешь железной машиной? А я? Где я в этой формуле? Я становлюсь твоим лекарством для души. А где моя жизнь? Моя почва под ногами? Ее нет. Я чужая и не такая, как надо. Ты думаешь, что я сама этого не понимаю, не чувствую?» Она сделала шаг назад. Взяла свой рюкзак. В глазах Ангелины была выдирающая душу тоска и уверенность в правоте. Такая же, как у меня, бьющая наотмашь. «Я привыкла к тебе. Сильно. И пока я еще могу себя заставить уйти, я должна это сделать. Потому что если останусь, то исчезну. Стану тенью в твоем непонятном дорогом мире. Буду прятаться за занавесками и бояться сказать что-то глупое. Между нами пропасть, я ее вижу. Пора уходить, пока у тебя все наладилось, и я ничего не испортила. И сама не испортилась». Она взяла рюкзак. Движение было таким окончательным, что у меня перехватило дыхание. Это был не шантаж. Это было прощание. «Ты куда?» — хрипло спросил я. «К бабушке. Потом... не знаю. Буду работать, жить, стараться забыть. Прощай». Она прошла мимо меня к двери. Ее запах, знакомый, родной, ударил в нос. И я понял, что через секунду этот аромат уйдет навсегда. И в доме снова будет стерильная пустота. И дети будут спрашивать, а я не смогу ответить. Им, себе. Я не успел найти слова. Дверь закрылась. Тихий щелчок замка прозвучал громче любого взрыва. Я стоял в центре своего пустого дома, и мир вокруг медленно терял цвет, вкус, смысл. Победа над Штерном, спасенный бизнес, всесилие, вернувшееся ко мне. Все это рассыпалось в пыль. Ее не было. И в этой тишине окончательного ухода я наконец понял, что потерял все, ради чего стоило жить.